Глава 17. С помощью Мялкюннена и Келтай Ури Рутья довольно быстро распродал все запасы антикварного магазина. Он продал все, кроме старой крестьянской утвари, поскольку считал, что она пригодится при исполнении шаманских ритуалов. И еще сохранил с таким трудом собранные Самсой прялки, поскольку полагал, что они ему особенно дороги. Покупателем стали объединенные антикварные склады Коннелла. От сделки, как и предполагал Келтай Ури, выручили около 200 000 марок. Рутья решил, что потом он непременно компенсирует Самсе ущерб. Но с этим можно не торопиться. Сначала следовало выполнить основную миссию и вернуть финнов в лоно истинной веры, а уж потом, возвратившись на небеса, позаботиться о доходах Самсы, метнет молнию или придумает еще что-нибудь. Налоговый инспектор Сува Скорпи помогла Рутье, найдя высокопрофессионального и не очень дорогого каменщика, который сумел поставить посреди гостиной отличную печку, необходимую для церемонии жертвоприношений. А каменщик, в свою очередь, привел умелого специалиста по сооружению системы вентиляции, канализации и водоснабжения. Каменщика звали Сиввакка, его товарища Ханнула, оба были ярыми коммунистами и активными членами профсоюза рабочих строительных профессий. Они договорились о подряде. В свободное от работы время они обычно беседовали о машинах, политике и женщинах. И в том, и в другом, и в третьем их больше всего интересовали силуэты, линии и фигуры. Обоим было около 50 лет. Нотариус Мялкюнен добился необходимого разрешения для проведения дополнительного дымохода. Ханнула подготовил необходимые чертежи. Согласно его задумке, отделанный медным листом дымоход должен проходить по верхней стороне печи, затем по потолку и через отверстие около окна на улицу. Труба огибала дом, шла по стене вдоль заднего двора, по фасаду и далее поднималась на крышу. Чтобы получить необходимое разрешение, Мялкюнену пришлось заплатить около 1500 марок взяток и сводить ответственное за выдачу разрешения лицо в ресторан. После этого Сиввака и Ханнула смогли приступить к работе. Сиввака залил в центре зала фундамент объемом в 2 куба. Заложив туда для прочности металлоконструкцию. На этом фундаменте он возвел большую и красивую жертвенную печь из красного кирпича. По форме печь напоминала гриль. А в это время Ханнула построил необходимую систему дымохода. Рабочие объяснили наблюдавшему за работой Рутье, что могли бы трудиться больше часов в день, но это не соответствует условиям коллективного трудового договора, который в порыве жажды власти демократы заключили с профсоюзом. Так что им придется и дальше работать в таком режиме. Иными словами, трудиться только до обеда, потом идти пить пиво и валять дурака до вечера, черт побери. Пока они работали, Рутье беседовал с ними о марксистской идеологии. Он уже был в курсе того, что предполагается принцип разделения экономической власти. По этой идее, капитал и средства производства должны передаваться в общественное пользование. Таким образом, исчезает социальное неравенство. Мужчины рассказали, что эта система практиковалась в Советском Союзе. Однако, когда Рутья поинтересовался, хорошо ли были обеспечены в Советском Союзе рабочие и могли ли они жить не работая, Сиввака и Ханнула посмотрели на него с плохо скрытым раздражением. Ханнула пояснил, что люди в социалистических странах живут беднее, чем в Финляндии. Но там, к примеру, нет таких социальных проблем, как здесь, в Финляндии. И вообще, в Советском Союзе богатых нет. Рутье удивился. Он не понял, зачем в социалистических странах все стремятся быть одинаково бедными. Как-то даже неинтересно. Сиввака хмыкнул. «Я имею в виду, — пояснил Рутья, — что можно все устроить по-другому. Например, ты, Сиввака, будешь прилежно трудиться, не поднимая головы 2 года подряд, и твоя семья будет терпеть определенные лишения и неудобства. Но после 2 лет в бедности тебя делают на год богатым. Ты получаешь легкую и интересную работу, за которую очень хорошо платят. И ты целый год наслаждаешься жизнью, а за год, знаешь ли, можно много успеть. Думаю, твоей жене эта мысль тоже понравится. Она бы купила шубу, а ты бы целый год катался на хорошей дорогой машине. А потом тебе снова придется пару лет вкалывать, и так по кругу. Как тебе такая мысль? И каждый сможет целый год жить господином? Совершенно верно. Чем дольше Сивака и Ханула размышляли над этой мыслью, тем больше она им нравилась. На следующий день они заявили Рутье, что Маркс и Ленин, наверное, были не в курсе этой идеи. Но им лично она очень симпатична. Если бы каждый рабочий имел возможность получать такие блага хотя бы раз в 5 лет, жизнь стала бы гораздо интереснее, чем сейчас, когда приходится без просвета тяжело пахать. Жаль только, что еще нигде не пробовали жить по подобной системе. «Какой вы, однако, замечательный капиталист», — заметил Сивака. «Не каждый готов представить такую идею рабочему человеку». Рутье пришлось признаться, что никакой он не капиталист, а бог. «Сын бога грома Рутье. И в Финляндии сейчас проездом». «Ну надо же! Бог!» — недоверчиво протянули рабочие. «А мы, черт возьми, в богов не очень-то верим». Когда печь с дымоходом были готовы, Рутье продемонстрировал мужчинам, что у него в самом деле божественное происхождение. Первый огонь в печи он разжег с помощью молнии. Помещение внезапно наполнилось запахом озона, и в новой топке ярким, словно от сварки, пламенем вспыхнула шаровая молния. Ханула и Сивака, прикрывая ослепленные глаза руками, отпрянули в сторону. Прошло несколько минут, прежде чем они, тряся изумленно головами, немного пришли в себя. Для закрепления эффекта Рутье велел молнии еще немного полетать по комнате, а потом отправил ее в дымоход. Потрясенные строители тут же безоговорочно признали божественную суть Рутье. Даже заявили, что если он хочет, они готовы мгновенно принять его хоть в партию, хоть в профсоюзную ячейку. «Ты, Рутье, настоящий рабочий бог! Мы верим в тебя!» — хором заявили они. «Мы пользуемся уважением в трудовом коллективе и готовы рассказать о тебе на собрании первичной ячейки. Можешь на нас рассчитывать». Рутье сделал в тетради пометку о 2 новых учениках. Хорошо, что среди его последователей появились представители рабочего класса. Прямо как рыбаки среди учеников Иисуса. А то с одними чиновниками и собственниками новую веру не построишь. Сын бога грома с новообретенными учениками отправился в ближайший ресторан обсуждать свои идеи. По дороге они заявили Рутье, что никогда в жизни у них не было столь необыкновенного подряда. А тем временем Хуйка Туканен решил воплотить мечту всякого журналиста написать главную статью жизни. И хоть торговец антиквариатом Ронкайнен не особо много рассказал ему о себе и своей жизни, Хуйка не считал это особым препятствием. Хороший журналист, если надо, готовую историю сможет из рукава вытащить. А в качестве доказательства у Хуйки была фотография, которую ему дал Ронкайнен. Если придется оправдываться, на первое время хватит. Подкрепившись в кабаке парой кружек пива, он отправился домой писать о сыне бога грома, который спустился с небес, чтобы обратить финский народ обратно в исконную веру. Старенький Ремингтон Хуйки трещал несколько часов без перерыва. Закончив статью, Хуйка поспешил в издательство вечерней газеты. Он попытался проникнуть в кабинет главного редактора, но его не пустили. Зато ему удалось подсунуть свое творение дежурному редактору. Прочитав текст, он взглянул на Хуйку и произнес: «Если статья хоть наполовину соответствует истине, я готов заплатить тебе 1000». Хуйка поспешил заверить, что все написанное — чистая правда. За это он отвечает и в качестве доказательства продемонстрировал фотографию Самсы Ронкайнена. Он гордым шагом вышел из редакции и направился в кабак пропивать гонорар. Хуйка Туканен чувствовал себя счастливым. Лишь когда он вспоминал про данное своим друзьям Келтай Ури и Мялкюннену обещание молчать, на душе принимались скрести кошки. «Ну да ладно!» Он настоящий журналист и не вправе молчать о таких вещах. Тем более, когда история того стоит. Разрешение не обязательно спрашивать даже у лучших друзей. А раз ему дали 1000 марок, значит, дело того действительно стоит. В течение пары следующих дней он обошел, наверное, не менее 15 кабаков, рассказывая, что написал статью своей жизни и показывая газету с анонсом на первой странице «Владелец антикварного магазина несет в Финляндию новую веру». Сама статья была помещена на центральном развороте, и метнул сын Бога грома молнию, и развернулась Финляндия от веры в Иисуса во времена Бога грома. Статью напечатали в 6 изданиях. Несмотря на духоту и жару, люди в Хельсинки давились в очередях, чтобы купить газеты. Телефон Хуйки Туукеннане разрывался от звонков, а он в это время воздавал должное различным напиткам в самых злачных местах города. Прочтя статью, налоговый инспектор Сува Скорпи пришла в ужас. Она положила газету в сумочку и отправилась на такси на улицу Большого Роберта в антикварный магазин, чтобы встретиться с Рутьей. Вскоре туда же позвонили Келтай Уури и Мялкюнен. Они клялись и божились, что не имеют отношения к статье. Они пообещали Рутье дать опровержение. Келтай Уури уже договорился о встрече с главным редактором вечерней газеты. Нотариус Мялкюнен позвонил одному из членов правления издания. Они пообедали вместе, но что напечатано, то напечатано. Рутья примчался в магазин и схватил газету. И чем дальше он читал, тем мрачнее становился. Госпожа Сува Скорпи тщетно пыталась его успокоить. Рутья сказал, что не оставит Хуйку Туукеннена в живых. Набросил на плечи шубу и отправился в город. Инспектор Сува Скорпи собралась была с ним, но у сына Бога Грома было столь грозное выражение лица, что она сочла за благо остаться в магазине. В воздухе запахло грозой. Рутья быстро догадался, где ему искать пьяницу папарацци. Спрашивая Хуйку Туукеннена, он обошел не один десяток кабаков, и почти в каждом ему сообщили, что Туукеннен недавно здесь был. Поздно вечером Рутья нашел Хуйку. Тот стоял, качаясь у дверей одного из ресторанов на углу Альбертинкатту. Он был настолько пьян, что не мог войти внутрь. Под мышкой он держал несколько экземпляров вечерней газеты с портретом Рутьи. Теряя равновесие, он отправился в сторону района Тейелле, где надеялся найти кабак, откуда его не прогонят. Рутья Ронкайнен шел за журналистом по тихой безлюдной улице. Его глаза ярко горели синим огнем. Это ничтожество посмело насмехаться над его верой. И сейчас мерзавец шел, сжимая под мышкой газеты, полные лжи и клеветы. Редкие прохожие вздрагивали, встречая пылающий взгляд Рутьи, и торопились отвести глаза. Будто это буйный сумасшедший. Хуйка Туукеннен, шатаясь и спотыкаясь, шел по улице Аннанкату, затем повернул на Маннер Хейминтия, постоял перед зданием парламента и неверным шагом продолжил путь в сторону небольшого сквера за углом. И тут Рутья решил нанести удар. Он поднял горящий взор к небу и произнес короткую горькую молитву: «О, великий бог грома, восседающий в облаках, ударь молнией эту свинью, очисти мир от дерьма!» Внезапно посреди тишины и жары поднялся сильный грозовой ветер. Он вырвал газеты и разметал по улице. Сверкнула молния, раздался удар грома. В мгновение ока пьяница-журналист превратился в огненный столб, и буквально через пару секунд от него осталась лишь горстка пепла. Рутья, даже не взглянув на то, что осталось от незадачливого папарацци, развернулся и медленно пошел прочь. Лицо молодого бога снова сияло покоем и безмятежностью. На следующий день в газетах опубликовали опровержение. Пресса также пестрела сообщениями о неожиданной смерти журналиста Хуйки Туукеннена, погибшего от внезапного удара молнией в сквере возле парламента. В некрологе писали: «Хуйка Туукеннен останется в нашей памяти как умный и предприимчивый журналист, которому не было чуждо ничто человеческое. Особенно его интересовали необыкновенные явления и события. Удар молнии, погубивший папарацци, повредил памятник президенту Кюисти Каллио. Он треснул сверху донизу, но обнаружили трещину лишь 20 лет спустя, а это уже было неважно. Тогда на прежнем месте установили другой памятник, в два раза больше. Монумент представлял Рутью, сына бога грома.